Объединение двух миров должно произойти в сознании человека. Оба существуют и есть, но осознается только один. Были и сейчас есть много утонченных организмов, которые ощущают, слышат и видят проявление того мира, но обычно люди об этом не говорят. И все же, несмотря на молчание большинства из них, некоторые не только не боятся об этом говорить, но даже пишут целые книги. Но кто же им верит? И на книги очень часто полагаться нельзя, так как восприятие тонкого мира по сознанию индивидуально, а научный подход еще не имеет места, так как наука отрицает невидимый мир. Но эволюция неуклонно ведет человека, утончая его организм, к восприятию того, что отрицается ныне. И время признания уже не за горами. Опасность в том, что у обычных людей невысокого развития соприкасание происходит со слоями, близкими к Земле, наполненными ее несовершенствами и насыщенными психическими продуктами неочищенных духов. Вторжение низших слоев очень опасно, ибо грозит одержанием для слабовольных и заразою для тех, чьи мысли и чувства нечисты. Очищение низших слоев от темных порождений и нагромождений – задача весьма трудная и сложная. Новые энергии будут способствовать этому очищению, сжигая сгущение тьмы. Конечные сроки близки. Преображение мира наступит, и знающие должны встретить его в полном сознании и полной готовности и помочь, когда толпы будут метаться в смятении.